Правда, Никита Коломеец утешал нас, что в бобовых культурах много фосфора, и от этого мы, несомненно, будем умнее. Но всякий из нас, конечно, предпочел бы променять проклятые бобы на порцию хороших котлет или на гуляш с перцем и горячей картошкой. Огорченный и мучимый раскаянием, я влез в вагон и отыскал свою скамейку. Печерицы не было. Меня разморило после еды в теплом вагоне, и не хотелось больше выходить на улицу. Хотелось сидеть так, прислонившись к твердой стенке, и дремать. Громыхая колесами, в облаках пара подкатил на первый путь скорой из Москвы. На станции сделалось шумно. Удерживаясь от сна, я смотрел в освещенные окна вагона, остановившегося как раз перед нами. Покрытые простынями и одеялами, лежали там на спальных местах пассажиры. «Развалились точно дома», — позавидовал я им. Поезд на Одессу постоял недолго, затем бесшумно двинулся, и когда последний его вагон с красным фонариком промелькнул в окне, снова обнажились желтые стены вокзала. Вскоре двинулись и мы. Печерицы по-прежнему не было, его билет и литер остались у меня. Уже при дневном свете я разглядел литер и сразу бросилось в глаза, что он был написан не на фамилию Печерицы, а на имя студента второго курса сельскохозяйственного института Прокопия Трофимыча Шевчука. Внизу на литере стояла кудрявая подпись заведующего окрнарообразом Печерицы. И мне сразу стало ясно, что дело нечисто. Правом выдавать литеры на бесплатный проезд по железной дороге пользовался в городе один Печерица. Помню, еще до того, как он издал приказ о закрытии Фабзавыча, мы просили Печерицу послать во время отпуска несколько самых лучших учеников на экскурсию на заводы Донбасса. Печерица уперся, ни одного литера для фабзавочников не дам, они выданы только для студентов. А сам мерзавец поехал по такому литеру. Я твердо решил, как вернусь, хотя бы по этому вопросу вывести Печерицу на чистую воду. Но куда он девался? Вот вопрос. На литере была обозначена станция назначения Миллерово. Мне казалось, что путь туда тоже лежал через Харьков. Опоздать на поезд он не мог. Мы стояли в Жмеринке слишком долго. За это время можно было и пообедать, и поужинать. Оставалось думать, что Печерица купил новый билет, пересел на скорый поезд, и что он будет в Харькове раньше меня. На улице Харькова. В пути были заносы, и поезд пришел в Харьков вечером, опоздав на 10 часов. Осторожно переходя улицу, я пошел по Екатеринославской. Мимо пролетали освещенные трамваи, то и дело роняя из-под дуг зеленоватые искры. «Вечернее радио! Вечернее радио! Радио «Вечерняя газета! Последние телеграммы из Рима! Собака Муссолини остался жив!» — орал во все горло маленький газетчик. Огни магазинов слепили меня. Жареные орешки, имбирь, пряники, груды пастилы, корзины с кавказской шепталой, изюмом, финиками, антоновка, лимоны и апельсины в папиросной бумаге — все это лежало за витринами. На дверях облезлого двухэтажного домика я заметил фанерную вывеску «Домашние обеды на чистом коровьем масле. Ева Капульская. Сплошное объедение, вкусно, скромно, недорого, обеды как у мамы». Из открытой форточки домашней столовой вырывался на улицу вкусный запах жареной баранины и чеснока. «Пообедать бы», — подумал я, — и облизнулся. Уже больше двух суток, как я не ел ничего горячего. Всю дорогу питался то колбасными обрезками, то холодным молоком. Вот только, правда, в Жмеринке перекусил немного. А сегодня с утра еще почти ничего не ел. Я уже было двинулся к Еве Капульской, но у порога ее царства передумал. Еще неизвестно, что такое недорого. Для нее частница, быть может, недорого, а для меня даже очень дорого. Нельзя разбрасываться общественными деньгами.